Глава 14. Факелы по стенам пещеры от бега сливаются в одну сплошную линию. Я киваю встречным гномам, автоматически приветственно приподнимаю бороду, либо вскидываю в ответ к плечу кулак. Но мысли бродят далеко. Мага навестить нужно, но барона еще нужнее. В общем-то, правильно Тархан сказал. Кому как не тебе говорить от гномов. Но внутри шевелится неуверенность. Тут же намечаются не торговые переговоры, в которых речь лишь о суммах. Тут разговор о жизни и смерти толпы местных жителей. Местных, которых чем больше узнаешь, тем труднее воспринимать как просто нолики и единички. Собирает вроде бы правитель войска, но стоит мне сказать при встрече что-то не то, что ему помешает вдруг взять да и сдать город, взять да и отдать гномов темным эльфам. Кассиди бежит рядом, топоток ее ботинок глуше и чаще. Я добавил божественных баллов в ловкость, она в мудрость и разум, так что теперь наши скорости практически сравнялись. Ну, в целом-то у нее побольше, конечно, будет, но каждый ее шаг подбрасывает подол длинной тяжелой мантии, усыпанной внушительными каменными вставками. Бронеодежда для женщин, хоть и с разрезами по бокам до пояса, но все же движение стесняет, скорость крадет. Девушка морщится, когда приходит перескакивать через препятствия. Ноги для прыжка тогда нужно поднимать выше, тяжесть и стесненность возрастает, но тут уж ничего не попишешь. Пока ношение доспехов не прокачает как следует, так оно и будет. Делиться с ней сомнениями я не стал. Это проблема переговорщика. Не надо лени впустую дергаться. Но и морщина, прорезавшая ее лоб, мне не нравилась. Тяжелые мысли моей подруги совсем не к лицу. Я прервал молчание. «Ты какое заклинание себе присмотрела?» Она вскинула голову, копна рыжих волос взметнулась, как огонек свечи, и тут же ответила. «Спорное, конечно. Изучила базу, думаю, оно будет самое то. Заставить врага выбросить оружие, да выстрелить в глаз. Вот только... что? Может быть, лучше взять нож лаверны? А то долго перезаряжаются арбалеты. Да и заклинание дороже по божественным баллам на треть. Нож же стальной. Уже хоть сейчас с вероятностью 85% могу взять. Урон у него режущий. Там больше ловкость нужна, а не сила». Я скривился и решительно махнул рукой. «Бери заклинание. Оставь боли плавания в крови мужчинам. Мы это легче переносим». Гномка возмущенно вскинулась было, но тут же увела взгляд в сторону. Хоть и хорохорится девушка, но скорее по привычке. Только что на арене сполна прочувствовала, как шинкуют тело эльфийские клинки. И понравиться это никому не могло в принципе. Она неуверенно сказала: «Пожалуй, ты прав. Нет, ты не думай, я не дрогну и боль переношу не хуже других, но...» «В тебе не закипает ярость боя. Та самая смесь адреналина и тестостерона, которая заставляет мужчин рвать и убивать до тех пор, пока враг шевелится». Она с досадой вздохнула и кивнула. «Да, системе игровой тупо нечего у девушек пересчитывать в цифру». «Я же сказал примирительно. Зато и голову эта хрень не туманит, как парням. Поэтому девушки действуют рационально. Гномки в Росланд вообще прирожденные маги и стрелки. Рассчитать и уничтожить с минимумом повреждений – это плюс, не минус». Кассиди приободрилась и заметила. «А ты видел, что у темных эльфов такая дифференциация выражена слабее?» Я пожал плечами. «Вообще-то не особо заметил. 10 темных эльфов пришло сражаться, из них всего 2 девушки. Но я не настолько наблюдателен. Мне, в общем-то, дела нет до этого. Может, игра как-то компенсирует их расовые преимущества? Может, у них нервная система более тонкая, что ли? Порог болевой чувствительности же у всех людей разный. Мне вот папаша в детстве его так нарастил в реале, что в виртуале, зная, что по-настоящему не калечат и не убивают, страха практически нет, а инстинкт самосохранения легко задвинуть на задний план. Только опустошенность появляется, когда запасы адреналина в организме заканчиваются. Но для компенсации просто в реале нужно есть побольше аминокислот, строительного материала. Аминокислот вроде в той адской смеси восстановления, которую ты мне готовишь, вполне достаточно. Полчаса и вновь полон ярости». «Не адреналина, а тестостерона», — сказала Кассиди с досадой. «Я видела, как ты пялился на кружевные трусики эльфиек. Эти бесстыдницы сражались без штанов, и доспехи у них пошлые, прямо на голое тело надеты, половина сисек наружу». Я усмехнулся. «Штаны ловкость скрадывают», — Макс говорил. «К тому же у тебя, видно, все-таки маловато мудрости и интеллекта. Игровых, конечно, поскольку не видела, что их якобы открытые ноги и отсутствующее легкое белье заменяли доспешные заклинания. Наш конторский эльф шепнул, что ману они, конечно, жрут нехило, но защита на этих якобы открытых частях посерьезнее наших меховых тряпочек будет. Для меня, умно-мудрого, она выглядит как прозрачная ткань у восточных танцовщиц. Этих, которые животом танцуют перед всякими султанами. А так это с их позиции психологически верный ход. Мужчине сложнее вдарить по красивым женским телам. Замешкался, получил саблю в глаз от красотки. На то расчет. Так я и знала, пялился на них. Возмутилась девушка. Я расхохотался. Все-таки, когда у моей подруги эмоции берут верх, куда только и пропадает ее круто IQ-шный интеллект. Мне нравятся рослые женщины, но не вдвое же выше. И вообще, на эльфиек невозможно с гномьего ракурса не пялиться. Глаза-то как раз на том самом уровне. Хорошо, хоть ушастые красавчики этот прием на вооружение не взяли. Каково было бы тебе сражаться, если бы перед тобой встал такой серенький, раздвинув ноги в низкой стойке? Ой! Девушка на бегу ткнула меня кулачком в плечо. Залившееся краской лицо показало, что воображение у моей подруги очень богатое. Этот факт еще плеснул бензина на мое веселье, а повышенная ловкость дала возможность уходить от последующих тычков. После нескольких безуспешных попыток гномка угомонилась, и я сказал: «Эту отвлекалку мигом на нет сводит, когда такая голоногая вгоняет тебе в живот стрелу. Очень хорошо не боевые мысли из головы выбрасывает, знаешь ли». Кассиди вздохнула. «Что же с нами делает эта игра? Кого из нас лепит?» Я вновь увидел пересекшую лоб морщинку и легко ответил. Никогда не был силен в ответах на риторические вопросы. А вот практических посоветовал бы тебе с этими ушастыми подружиться, да купить такое вот заклинание. Его вполне можно использовать и гномом, если объединить с любым доступным лаверновским. Не знаю, какова будет прочность такого колдовского исподнего, однако, как сейчас, жарко под беличьими мехами, точно не будет. У девушки мрачный настрой, как ветром сдуло. Она встряхнулась, как огненная птичка. «Точно! Я же читала твои отчеты. На этом трехсекционном параксографе же можно вообще любые заклинания создавать!» Я пожал плечами. «Вроде да, тройные. Причем, насколько я понял, можно даже бессмысленные делать. Иеронимус Байку рассказал о местном оружейнике, что воткнул мощное заклинание лампы в отличный шлем. Да вот только не понял, что оно срабатывает только на боевой удар. Долго ему чихалось, когда охотник на подземных скрулей его ругань упоминал. Ведь чтобы включить свет, ему все время приходилось лупить себя по голове палицей. А ведь виноват был маг-экспериментатор». За разговором время летело незаметно. Мы выскочили из пещеры неподалеку от города и вскоре петляли по улочкам Лазадель, отвечая на ходу приветствием горожан. Встретили, правда, несколько груженных сверхом телег, с которых жители, наоборот, сыпали в наш адрес проклятиями. Было неприятно, но мы не отвечали. Беженцы были в своем праве. Да и тут же эти инциденты забывались. Стоило встретиться взглядом с сияющими глазами очередного горожанина, решившего остаться. Все встречные и поперечные наперебой совали нам ароматные булочки, пирожные, бусы, нитки, уж не весть зачем. Одна крошечная, тощая женщина гналась за нами два квартала, упорно окликая, пока мы, наконец, не притормозили. И не пожалели, она вручила нам внушительный мешок зелий восстановления маны, выносливости и здоровья. Мол, наварила, но нам они будут нужнее. Едва мы от нее отбежали, гномка в сердцах воскликнула. «Ну что за такое? Беженцев я хоть понимаю, но их мало, мало. Абсолютное большинство лазадельцев осталось, и не игроков ведь, смертных местных. На что они надеются? Почему хорошо относятся? Они что, не понимают, что дроу свалились на их головы из-за нас?» Я проводил взглядом стайку детей, размахивающих длинными кухонными ножами, как саблями, и сжал в кулаке бороду. «Ну, не совсем реал же. Помнишь черных белок, капающихся от пары укусов? Представь, если кому-нибудь из тех пацанят удастся хоть разок ткнуть дроу уровня так 70-го ножиком. Сам сразу уровней 5 поднимет, как с куста. Если выживет, конечно. К тому же здесь средневековье. Репутация правителей огромную роль играет. Местный народ верит своему барону. Власть ведь тут опирается на дела. Люди и к замку-то подтягивались не просто так, а вполне осознанно. Налоги для них — это не абстракция, как, к примеру, наши пенсионные, а зарплата их защитника. Ой, Леша, брось, феодализм — это то еще гадство». Я покачал головой и сделал жест в сторону замка, который уже вырос перед впереди всей махиной. Это на земле он выродился в какую-то гадость. А в Росланд, наполненном вполне реальными чудовищами, врагами и тварями, барон с войском — защитники. Охрана и оборона на зарплате у населения. Плохой хозяин — слабый воин. Люди уходят к хорошему. Плохой слабеет, хороший становится сильнее. Естественный отбор. А вот, кстати, и блокпост к замку. Мы подбежали к двум стражникам, замершим возле новенького шлагбаума. Тень десятиметровой свежесложенной гномами стрелковой башни скрадывала блеск их панцирей. В бойницах мелькали огни. На плоской площадке наверху, из которой в разные стороны торчат колья орочьей защиты, виден воин, небрежно опирающийся локтем на лук. «Здорово, орлы!» — рявкнул я охране блокпоста. Стражники лязгнули алебардами у ступней и слитно гаркнули. «Здравия желаем, ваша бродь!» Мы с девушкой ошарашенно переглянулись, и я пробормотал вполголоса: «О как! Я теперь их бродь с какого-то перепуга!» Кассиди вторила: «Да, навестить барона Арнского надо в первую очередь. Маг, как мне нелюбопытно узнать насчет слияния заклятий, подождет».